Тео спал мало и, проснувшись в полседьмого, плеснул водой в лицо и включил ноутбук. Как повелось в последние дни, сразу зашел на YouTube. Видео набрало больше 31 тысячи просмотров. Тео с улыбкой пересмотрел клип, затем открыл газету и увидел на первой полосе еще одну статью Норриса Флея. Очевидно, репортер снова съездил в Джексонскую школу и написал об учительнице мисс Руни, которая со своим третьим классом начала носить желтые хирургические маски в знак протеста. Эту инициативу тут же подхватили другие третьи классы, за ними четвертые, и в результате на первой полосе появилось фото. Полсотни детей в масках выстроились на игровой площадке. Желтые маски. Это была блестящая идея. За снимком следовала новая статья о шоссе. Наконец, накануне Стратенберг посетил губернатор, дабы воодушевить избирателей и выступить за проект. На ленче во время делового форума он произнес речь, по своему обыкновению распространяясь о том, как остро в округе стоит проблема дорог. На второй фотографии губернатор позировал на камеру с двумя членами комитета округа Митчеллом Стеком и Лукасом Граймсом, которых отрекомендовал смелыми лидерами, не боящимися трудных решений. Посмотрев в глаза Митчелла Стека, Тео решился отправить письмо. Он дождался пятницы, выбрав почтовый ящик на углу у магазина велосипедов Джилла. Район он знал хорошо. Это был стандартный синий металлический ящик американской почтовой службы с прорезью и тяжелым козырьком. Насколько Тео разглядел, на соседних зданиях не было видеокамер. Он заготовил 3 одинаковых письма. Текст был напечатан на простой белой бумаге, которой в каждом офисе целые пачки. Стиль, по сравнению с черновиком, Тео немного изменил. Конверты тоже были белые, но шрифт другой. Обратный адрес Тео указал вымышленный. 667 Голд-стрит, Стратенберг. А отправителем указал никогда не существовавшего Тоби Клеменса, убедившись, что в адресной книге нет такого имени, а в городке такой улицы. Обратный адрес он указал, чтобы письмо не вызывало подозрений. Одно было адресовано Стеку на домашний адрес, другое – на адрес его магазина компьютеров, третье – в офис окружного комитета. Почту вынимали ежедневно в 6 вечера. В 4:10 Тео подъехал к почтовому ящику с 3 конвертами в рюкзаке. Он сходил с ума от беспокойства, хоть и не мог объяснить, почему ему кажется, будто он совершает уголовное преступление. Почти неделю Тео спорил с собой, взвешивая все «за» и «против», и убедил себя, что ничего дурного не делает. Может, поступок и не совсем красивый, но неприятностей у него не будет. Главное, что письмо почти наверняка будет означать конец проекта и сохранит Квинам ферму, а детям свежий воздух. Тео не сомневался в своей правоте, пока был в школе, в своем кабинете и пока ехал на велосипеде к почтовому ящику. Но когда он остановился и вытащил письма из рюкзака, внутренний голос произнес: «Не отправляй письма, это неправильно, ты сам это знаешь. Ты используешь секретную информацию, на которую не имеешь прав. Будь ты настоящим юристом, а не начитанным мальчишкой, твой поступок считался бы нарушением профессиональной этики и имел пренеприятные последствия. Не делай этого, Тео». Сердце у мальчика заколотилось, ноги приросли к асфальту. И он понял, нужно довериться интуиции. Если он не может понять, что именно кажется ему неправильным, это не значит, что все в порядке. Айк говорил, что судебные адвокаты всегда доверяют своей интуиции. Сейчас интуиция Тео кричала громким голосом. Он запихнул конверты обратно в рюкзак и поехал прочь. Через полквартала ему стало легче. Он глубоко дышал, улыбался и неистово крутил педали. Рюкзак стал легче на целую тонну, хотя письма в нем так и жгли спину.